Глава первая. На площадке ожидания было довольно спокойно. Посчитав, что уже нечего бояться, хрупкая девушка сделала шаг вперед, встав позади тучного мужчины, завидной периодичностью проверяющего билет. Он походил на огромную расплывчатую гору, закрывающую со всех сторон. Лорея украдкой огляделась и позволила себе улыбнуться. У нее все получилось. Еще немного, и она навсегда покинет территорию черных волков. Это хорошо, только бы успеть. Неожиданно девушку бросила в жар. Она с ужасом закрыла глаза и прошептала молитву, надеясь, что в этот раз все будет иначе. Прошел почти месяц, а ее видение так и не сбылось. Это хорошо. Выходит, оберег старухи помог. Невольно девушка прикоснулась к амулету, обжигающему даже под плотной материей черного плаща. Убрав руку, она поправила выбившийся золотой локон под мужской кепкой, под которой прятала длинные волосы. Непослушные, ведь даже тугие косы спустя время расплетались. Улыбка сошла с губ, когда почувствовала боль. Ее цветок горел под кожей, желая вырваться на свободу. Потерев плечо, зная, что через время все пройдет, Лорея вновь озарилась по сторонам. Это промежуточная станция. Дальше она поедет к людям. Никто никогда не узнает, кто она, и она сможет начать новую жизнь. Даже не верилась. Неужели так может быть? И почему именно ей досталось это проклятие? Ее ровесницы давно живут в своих домах. У них дети, мужья. О чем и она мечтала, пока не поняла, что это невозможно. Она проклята. Мать всегда защищала, обманывала, уговаривала отца переезжать с места на место, пока не оказались в стае черных волков. Там все и раскрылось. Послышались голоса, очень знакомые, женский и детский. Где-то она их слышала. И так громко. Лорея обернулась и изумленно уставилась на высокую женщину в темно-сером платье с девочкой на руках, поспешно двигающуюся к автобусу. К ужасу девушки, именно к ее автобусу. Лорея не хотела верить своим глазам. Ведь амулет усыпил цветок на ее плече. Так почему проклятое видение начало сбываться? Только бы не поддаться искушению, чтобы все исправить. Ведь сколько раз обещала себе, а потом сама не понимала, как оказывалась там, с кровью на руках. На секунду закрыв глаза, девушка сжала ручку чемодана. Старалась отвлечься, не думать, забыть. Перед глазами всплыли яркие моменты из видения. Темный лес, звездное небо, и там, у дерева, тело женщины. Этой женщины. Покачав головой, Лорея украдкой посмотрела на темноволосую женщину. Высокая, примерно одного возраста с ее матерью, только глаза счастливые. От этой мысли стало не по себе. Раньше Дарида улыбалась, пока в полнолуние не увидела распустившийся цветок на плече дочери. Она могла отдать ее, отказаться, зная, как отреагирует в стае на проклятую цветком девочку. Но волчица так долго мечтала о дочери. Местный врач заверил, что она больше не сможет выносить здорового ребенка. Дарида решила скрыть проклятие дочери от всех, в том числе и от мужа. Только этот ребенок стал для нее непосильной ношей. Невыносимый, заставляющий кричать в подушку каждую ночь полнолуния. Закрывая дочь в подвале, она со слезами на глазах просила прощения и не выпускала, не реагируя на крики о помощи. Цветок требовал свободы, не признавая заточения, заставляя испытывать адские боли, нежную плоть. «Вая, ты точно не хочешь пить?» – спросила женщина у своей маленькой дочери. Волчица, что даже не удивило. Именно оборотней она видела в своих видениях. «Нет, мама, хочу Мишку». «Мишку?» Тут женщина открыла сумку и достала белоснежного зверька с желтым цветочком. Лорея его хорошо помнила, особенно кровь на белоснежной шерсти. Повинуясь внезапному инстинкту, девушка всем телом повернулась к волчицам. «Простите, а вы куда едете?» «А...» Женщина не ожидала подобного вопроса. «К родственникам в гости». В деревню за холмом близ озера. Так давно этого ждали. Лорея вздрогнула. Территория близ озера принадлежала стае белых волков, заклятым врагам черных. Девушка слышала о них, как о жестоких монстрах, устраняющих любых противников. Альфа белых волков – суровый предводитель. Но большую опасность представляет его верный Следар. Воин. Убийца, безжалостный зверь, от которого невозможно спастись. Дерек наводил ужас на любого, кто пересекался с ним на одном пути. Вдох облегчения вышел из груди девушки. Она минует эту территорию со стороны горы, выйдет позже. Проедет земли белых волков, не приближаясь к ним. Без запаха никто не распознает в ней самку. Ведь цветок забрал его. И не только. Проклятая метка все у нее забрала. Даже способность оборачиваться. Она не волчица, не человек. Странная девушка с живым цветком на плече, проявляющимся в полную ночь, когда видит смерть тех, с кем сведет ее судьба. Жестоко, но правда. Именно поэтому она сбежала из своей стаи. И от него, Дэйва. Но разве могло у них хоть что-то получиться с сыном Альфы? Если только быть развлечением на время. Она все сделала правильно. Все. Только жаль мать. Но так ей будет легче. Она, наконец, сможет жить нормально. «Мама, а она не волчица?» Спросила с подозрением девочка. У нее нет запаха. «Это не ваш мир», — подал голос тучный мужчина, разворачиваясь, задевая Лорею. Девушку понесло в сторону. Она с паникой в глазах летела вниз, но падения не получилось. Рука женщины удержала. Волчица смотрела некоторое время на хрупкую фигуру незнакомки и с каждой секунды все больше хмурилась. Облизнув губы, она, смущаясь, проговорила. «Вы говорите, не переживайте, все хорошо, так бывает. Возможно, мы оборотни редко, когда болеем, но если случается, то не позавидуешь». «Болеют они. Ну и зачем нам об этом знать?» – недовольно ворчал мужчина. «Еще и с девчонкой. Поди орать будет всю дорогу, не поспишь». «Мужчина, успокойтесь. Она не доставит хлопот», — сказала мать и посмотрела на девочку, в тот же момент кивнувшую в знак согласия. Понимала мать с полуслова. Послышался характерный шум подъезжающего длинного автобуса, рассчитанного на междугородние поездки. Вполне удобный, комфортабельный. Конечно, ведь они столько часов будут в пути. Из автобуса вышла низкого роста крупная женщина. Она с недовольством осмотрела всех присутствующих и выдала. «Готовим билеты и проходим только после того, как я приглашу». «Чего ждать? Время позднее, можно уже звать», – недовольно бурчал мужчина. «Мужчина, у вас багаж. Вы все равно будете ждать, так что советую не возмущаться». «Да вы должны!» «Что должна, я знаю». Рявкнула женщина-кондуктор и, открыв дверь, позволяющую пройти в зону перехода к автобусной площадке, начала по сканеру проверять карту мужчины. По ней можно было отследить все перемещения проверяемого, в том числе запреты полиции. Дошла очередь до Лореи. Она приблизилась и дрожащей рукой протянула билет. «А карта?» «Сегодня потеряла. Как приеду на место, восстановлю». «Это, конечно, правильно, но если будет проверка...» Лорея застыла, переживая, что ей откажут. Она не представляла, что будет делать. К тому же денег почти не осталось. «Да какая проверка? Ночь на дворе! Быстрее уже проверяйте и примите мой багаж!» Не унимался мужчина, злясь на задержку. «Вечно женщины тянут кота за хвост. Нельзя хоть раз, нормально!» Проверяющая обернулась и покачала головой. «Поднимайтесь уже, сама уберу ваш багаж!» «Ну уж нет, я должен все проверить. Кто вас знает?» Мужчина не принял приглашения, но ногой стучал по асфальту, показывая свое нетерпение и недовольство. Надеялся на совесть кондуктора. «Ладно, проходи», — проговорила женщина девушке, зло посматривая в сторону багажного отделения, где стоял мужчина. Уж очень он ее раздражал. День не задался, а этот еще под ночь решил настроение испортить. «Спасибо», — благодарно сказала девушка и поспешно направилась к открытой двери. Увидев нужную цифру, она поставила чемодан у окна, надеясь, что соседей по креслу не будет. Пассажиров мало, однозначно сядут отдельно, чтобы удобнее было спать. Всего несколько, не более 10. Присев, она посмотрела на пустой перрон. Еще немного, и автобус тронется. Обняв себя за плечи, радуясь теплой подаче воздуха, девушка улыбнулась. В проходе послышались шаги. Выглянув, девушка увидела женщину с дочерью. «Ну давай, садись. Мама, я посплю и сразу увижу своих братьев, да?» «И не только братьев. Мы поедем к твоей бабушке. Она очень добрая и вкусно готовит пироги». «С мясом?» «С мясом самые вкусные». «Ура! Тогда я буду спать». Заверила малышка и прошла вперед, расположившись с правой стороны, откуда Лорея могла их хорошо видеть. В груди больно кольнуло. Неприятное предчувствие захватило с головы до ног. Девушка глянула на своих соседей и с волнением заметила. «Опасно вам будет добираться через темный лес». «О, нет, я выросла в этих местах, ничего не случится». «Удивительно, что вы переживаете». «Да сколько можно? Ночь уже за окном. Имейте совесть!» — рявкнул мужчина. «Да, конечно». Волчица улыбнулась и виновато кивнула Лореи, после чего повернулась к дочери и ласково попросила. «Закрывай глазки, милая. Будем спать». «А плед?» «Да, конечно». Тут женщина поднялась и вытянула два пледа с верхней полки. Развернувшись к противоположной стороне, она вытащила третий, передав его Лореи. «Ночью будет холодно, уж поверьте». «Да спите уже!» Со стоном протянул мужчина, тут же начав сопеть. Приняв плед, Лорея накрылась и счастливо закрыла глаза. Теперь ей можно отдохнуть от погони и поспать. Автобус резко остановился. Лорея продолжала спать, пока не услышала нежный голос маленькой волчицы. Она плакала. «Мама, там темно. Я не пойду». «Тихо, родная, не плачь. Не бойся. Я с тобой». Волчица взяла дочь за руку и потянула за собой по проходу. «Пойдем. Не будем никому мешать». «Там же монстр!» «Нет, ты что? Их не существует. И к тому же нас встретит бабушка. Пойдем». Воспоминания вновь ворвались в сознание Лореи. Неосознанно, повинуясь импульсивному порыву, она дернула рукой, вцепившись в рукав платья волчицы. да так крепко, что послышался треск материи. «Постойте!» Начала она, не представляя, как будет объяснять. «Самое сложное. Никто не хочет верить, считая ее сумасшедшей. Простите, нам нужно спешить». Как можно вежливее ответила женщина, реагируя на ворчливое кудахтанье водителя. «Там вас ждет опасность», — хрипло призналась Лорея, облизывая сухие губы. «Ой, не пугайте, прошу! Дочка очень боится, а вы? Ее еще больше пугаете. Но там удачи», — сказала женщина и, вырвав руку, удивляясь мощи девушки, которая с огромной силой сжимала, прошла с дочерью к выходу, не забыв извиниться перед водителем. Автобус тронулся спустя минуту, проезжая мимо матери с ребенком. Заметно было, что у девочки истерика, она не хотела идти. Наблюдая за этой сценой, Лорея сжалась от ледяного холода. Но лишь на мгновение, как всегда, перед смертью. Девушка провела рукой по плечу, тут же с рычанием убирая. Метка горела под кожей, да так сильно, что переходила в агонию. Холод тела успокаивал ее. «Они погибнут. Женщины-малышка не доживут до утра», — подумала девушка, вспоминая безжизненные глаза ребенка. С диким отчаянием, глянув на свои дрожащие ладони, девушка резко поднялась. Прижав чемодан к груди, она быстро направилась к водителю. «Остановите, пожалуйста!» – попросила девушка, тут же вздрагивая от боли. Нити цветка вырвались на свободу, разрывая нежную кожу. «Уже скоро». Тень смерти нависла над волчицей и ее маленькой дочерью. Нужно успеть. «Чего? Сядь на место!» – рявкнул мужчина. «Нет, сейчас откройте дверь!» «Не твоя остановка!» «Выйдешь, дверь закрою и поеду. Я никого ждать не буду». «И не нужно! Откройте! Сейчас же!» Повысила тон Лорея, понимая, что ей придется бежать, чтобы догнать. Автобус все дальше уезжал. «Да что же такое? Что за пассажиры у меня сегодня?» «Пожалуйста!» «Ох, ладно. Но смотри, я тебя предупредил. Ждать не буду. Некогда мне». «Остановите!» Прохрипела девушка, сдерживая себя от крика. Нити цветка расползались по коже, оставляя кровавые цветы. Мужчина скривился и свернул с дороги. Выдавив сбивчивые слова благодарности, девушка бросилась к двери, которая тут же распахнулась. Бросив свой чемодан в кювет, Лорея со всех сил бросилась по обочине, стараясь услышать голоса. До остановки было еще 400 метров, когда она споткнулась и распласталась на асфальте всем телом, раздирая локти и колени до крови. Она не видела, но чувствовала запах. Выдав стон, Лорея поднялась на ноги и, бросив взгляд на кювет, начала спускаться, желая сократить путь. Она надеялась успеть. Оказавшись на тропинке, девушка глянула на небо. Зловещая неполная желтая луна освещала темный лес. Втянув прохладный воздух, девушка поняла, что правильно движется. Запах волчиц тянулся шлейфом, рассеиваясь по тропинке. С каждым шагом аромат доносился сильнее. Тишину разорвал крик женщины и плач ребенка. Силы появились внезапно. Лорея бросилась со всех ног, забывая про страх. Отмечая темное пятно у дерева близ тропинки, девушку охватила ярость. Тело зажило своей жизнью, напитавшись ядом цветка. Неизвестный в черном одеянии навис над женщиной, в руке сжимая нож. Заметив движение острого лезвия, девушка застыла на месте, а потом сделала единственное, что могла. Сняла плащ и дрожащими пальцами расстегнула рубашку, двигаясь к цели. Проклятый цветок ведь не только ее терзает. Он поражает любого, кто дотронется до него и даже убивает. Закусив губу, Лорея приблизилась и быстро бросилась на незнакомца со спины, толкая на землю, что ей удалось. От неожиданности убийца растерялся, но лишь на мгновение. Он развернулся, тут же поднимаясь на ноги и выставляя перед собой нож. Его лицо было закрыто красной тканью, но черные глаза яростно прожигали сквозь разрезы. Он дернул головой и бросился на девушку, невероятным образом направившись на него. Столкновение вышло пронзительным и кровавым. Убийца лишь успел нанести удар в плечо, когда девушка с диким рвением прижалась к нему всем телом, распластавшись на широкой груди. Она прижала руку к колыхающейся грудной клетке, зная, что через время цветок сожжет ткань и перекинется на плоть. Жар цветка охватил тело, полыхая с невероятной силой. Убийца взвыл и попытался отбросить девушку, но она вцепилась мертвой хваткой. Второй удар вышел никчемным, пусть девушке он показался огненным. Она заставляла себя терпеть, желая спасти волчиц. Резкий рев подарил надежду. Мужчина, в чем девушка не сомневалась, откинул нож и вновь попытался оторвать от себя дикарку, но это было невозможно. Не она, а нити цветка держали сопротивляющееся тело. Рывок, и девушку откинуло в сторону кустов с ягодой. Лорея перевернулась, с ужасом всматриваясь в кровавую руку с цветком, ощущая боль. А там позади рычал мужчина, мгновенно перекинувшийся в волка. Белого волка. Огромного. Такого зверя Лорея никогда еще не встречала. Он с кровавой шерстью злобно смотрел на цветок. А потом бросился в сторону озера, оставляя измученную девушку в покое. Во что с трудом верила Лорея. Хрип привлек внимание. Девушка обернулась и наклонилась к женщине, проверяя дыхание и пульс. Дышала. Тяжело, но дышала. Слабый пульс подарил надежду. Прикоснувшись к одежде, девушка поняла, что убийца успел нанести 2 или 3 удара. Не все. В своем видении она видела более 20 ножевых ранений. Выходит, не успел сотворить зло. Дрожащие пальцы прикоснулись к левой руке храброй девушки. Женщина попыталась что-то сказать, глазами умоляя прислушаться и понять, но вдруг потеряла сознание. Видимо, от шока. Или от ран. Возможно, она не увидела другие. Но это неудивительно, перед глазами все расплывалось. Дотронувшись до кровавой раны на плече, девушка стала оглядываться по сторонам. «Ребенок! Девочка! Где она?» Прислушавшись, Лорея услышала всхлипывания. «Детские!» «Вая!» — принялась она звать. «Вая!» Девочка стала всхлипывать сильнее. Только плач ребенка не помог Лорее найти ее. С каждой секундой ей становилось все хуже и хуже. Цветок не принимал болезни или ранения, только если сам наносил. И сейчас он воздействовал на тело, исцеляя его. «Вая, не прячься, пожалуйста!» Хрипела Лорея, с трудом передвигаясь. Ноги не держали, представляя собой вату. Всхлипывания стали еще громче, и Лорея, наконец, смогла ее найти. У пахучих кустов. Лорея протянула руки и прошептала. «Вая, иди ко мне». «Мама!» Она всхлипнула и вытерла нос рукой. «Монстр напал на нее!» «Все будет хорошо, малышка. Я обещаю», прошептала Лорея. Она взяла за руку девочку и притянула к себе, стараясь держать руку с тату за спиной. В какой-то момент перед глазами потемнело, и, качнувшись, девушка рухнула на землю, не отпуская крохотной ладони. Последнее, что она слышала, — это шаги и громкий зов девочки.